Глава 10. Надя. Так нельзя говорить, но если честно, то лучше быть слепой, чем видеть, как муж развлекается с другой женщиной. Листая фотографию, каждую увеличиваю, вглядываясь в счастливые лица, а в этот момент внутри все переворачивается. Я несколько дней держалась, не подпускала к себе мысли о том, что меня предал любимый человек, о том, как он сначала чуть не угробил меня, а затем вытер об меня ноги, и как считал меня слепой идиоткой. Знала, если начну жалеть себя, утопать в слезах, то ничего не получится. Не смогу довести дело до конца, и в итоге останусь у разбитого корыта. А сейчас внутри рванула бомба замедленного действия, и с меня мигом слетела броня. «Надюш, держись!» Прижав меня к себе, утешает дядя. «Ты у меня сильная девочка. Пережила смерть матери, а ведь ты была еще совсем ребенком, и смерть отца. Измену этого ублюдка тоже переживешь». Он кладет на мое лицо ладони и смотрит в мокрые глаза. «Там, наверху, за тобой приглядывают, за тебя держат кулачки». Произносит едва слышно. «Ты выжила в аварии не для того, чтобы эта тварь тебя размазала и после развода оставила ни с чем, слышишь?» Мой подбородок дрожит, сердце кровью обливается. Ради любовницы он отказал родной дочери. Шепчу дрожащим голосом. Злата больше месяца просила его съездить в дельфинарий. Так ждала этого дня, а он... Болезненно поджимая губы и впиваясь ногтями в ладони. Он отмахнулся от нее, как от надоедливой собачонки, и поехал отдыхать секретаршей в загородный дом. Горько усмехаюсь и смахиваю с лица слезы. Но для начала свозил ее в кафе, видимо, для того, чтобы поздравить с беременностью и подарить серьги. Разве я могла подумать, что та скромная рыжая девушка в очках, которую я видела в приемной мужа, и есть его любовница? Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Я несколько раз увеличивала фото, и, глядя на лицо огненно-рыжей бестии, никак не могла поверить, что это она. Вспоминаю, как однажды приехала к Марку в офис, и эта секретарша едва слышно поздоровалась со мной тоненьким голоском. Она постоянно поправляла очки и опускала взгляд при виде Марка. Муж при мне отчитал ее за какие-то документы, и мне даже стало жалко беднягу. Она едва не расплакалась. Действительно, в тихом омуте черти водятся, да еще какие. Хочу как можно скорее положить конец всему этому. Вздыхаю, садясь на диван. С каждым днем мне все сложнее и сложнее делать вид, что я ни о чем не подозреваю. Если выдам себя, то весь наш план провалится. И тогда навряд ли поможет адвокат и частный детектив. Марк тщательно подготовится к разводу, найдет оправдание фотографиям и сделает все, чтобы ни одна живая душа не узнала про беременную любовницу. У него для этого есть достаточно связей. «Надь, соберись и настройся довести это дело до конца», — строго произносит дядя. «Я понимаю, что у тебя в душе настоящее месиво. Представляю, что ты чувствуешь, но надо взять себя в руки и как следует проучить этого подонка. О том, что ты все это время видела и что устроила за ним слежку, он должен узнать только в суде». Дядя берет со стола телефон, смотрит на экран, и его глаза наливаются кровью. Детектив прислал видео. Садится рядом со мной, включает видео, и мы наблюдаем, как Марк с любовницей идут к красивому одноэтажному домику, украшенному лампочками. Благодаря хорошему освещению парочку отлично видно. Марк обнимает рыжую за талию, затем целует в губы, и только теперь они входят внутрь. Детектив работает быстро и четко. Теперь у меня есть не только фото, но и видеодоказательство измены мужа. «Мам, мама!» Быстро спускаясь по лестнице, кричит Злата. «Ты представляешь, в соседнем доме свет горит, там кто-то есть!» Я быстро надеваю очки. «Ух ты, здорово! Неужели мы будем не одни жить на окраине поселка?» Сразу за нашим домом начинается лес, справа река, а вот слева как раз-таки расположен особняк, точнее, настоящий дворец, который очень долго строили и совсем недавно выставили на продажу. Злата влетает в гостиную, подбегает к окну, отодвигает занавеску и поворачивается к дяде. «Деда, видишь свет в том доме? Я же говорила, что там кто-то есть». «Интересно, что за олигарх его купил?» — удивляется дядя. «Ой, смотри, там девочка!» — радостно кричит Злата. Пока дочь во все глаза смотрит в окно, я вытягиваю шею и наблюдаю за тем, как по двору в припрыжку бежит девчонка примерно возраста Златы. Следом за ней идет Юрий. Он выходит в открывающиеся ворота, машет рукой, через несколько секунд во двор въезжает грузовая машина. «Ура!» — прыгает Злата. «У меня наконец-то будет подружка! Ура!» Вижу, как девочка в упор смотрит на наши окна. Злата робко машет ей, она в ответ тоже. «Мам, можно я схожу с ней познакомиться? Пожалуйста, пожалуйста!» — умоляет дочь. Она долго мечтала о том, чтобы в этот дом заселилась семья с детьми. И сейчас аж сверкает от радости. «Хорошо, иди познакомься», — улыбаюсь я. «Пойдем, я тебя провожу», — смеется над ней дядя. «Да и поеду домой, пожалуй». Минут через 20 Злата возвращается домой вся счастливая. «Ее Аврора зовут», — бурно жестикулирует Злата. «Представляешь, Аврора, ни разу не слышала такое имя. Я сказала ей, что наши мамы подружатся, наверное. А она ответила, что у нее нет мамы, только папа. Он, кстати, завтра к нам зайдет». Я округляю глаза. «Зачем?» «Чтобы узнать про мою гимназию. Аврора тоже туда учиться пойдет. Хоть бы в мой класс, хоть бы в мой класс». Я рада, что у Златы здесь наконец-то появилась подружка, но пока даже не догадываюсь о том, к чему приведет соседство с ее отцом.